Юрий Коваль. Картофельная собака. Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак. Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска соки воды. От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копченого леща. Порой на складе собиралось по 5-6 псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугун картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на теплой, преющей картошке. Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда кого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вел продавать на рынок. Но не было случая, чтобы выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался еще и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил и какого-нибудь кубика, которому некуда было приткнуться. Весной и летом я жил неподалеку от Томилино на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нем ни сада, ни дачи. Росли две елки, под которыми стоял сарай и самовар на пеньке. А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь. Цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки. Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами. «Яблоки, а не картошка!» – расхваливал он свой подарок. «Антоновка!» Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на бревнах, глядя, как между елками вырастает новое сизое и кудрявое дерево – самоварный дым. «Надо тебе собаку завести», – говорил Аким Ильич. «Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека. Хочешь, привезу тебе тузика? Вот это собака! Зубы, во! Башка, во!» «Что за имя, Тузик? Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче». «Тузик — хорошее имя», — спорил Аким Ильич. «Все равно, как Петр или Иван. А то назовут собаку Жучка или Жеря. Что за Жеря, не пойму». С Тузиком я встретился в июле. Стояли теплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверное, лучшей картошки сорта лорх. Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нем спать, но надпись отстирать не удалось. И вот я спал однажды под елками в мешке «Пичугин». Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами. А я не просыпался, и снился мне нелепый сон, будто какой-то парикмахер намыливает мои щеки, чтобы побрить. Дело свое парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза. Страшного увидел я парикмахера! Надо мной висела черная и лохматая собачья рожа с желтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пес этот облизывал мое лицо. Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал парикмахер и ласково бил в грудь чугунными лапами. «Это тебе подарок!» — кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. «Тузик звать!» Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок, Тузик, наскакивал на меня и выбил, в конце концов, мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы. «Смотри-ка», — сказал Аким Ильич, и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину. Он подбросил картофелину, и Тузик ловко поймал ее на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам. Тузик был велик и черен, усат, бровast, бородат. В этих зарослях горели два желтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая, мокрая, клыкастая пасть. Наводить ужас на людей – вот было главное его занятие. Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали, заметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным ревом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слез, катаясь на спине. Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись «Осторожно, злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал «Осторожно, картофельная собака». Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. «Картофельная собака! Вот ужас-то!» В дачном поселке скоро прошел слух, что картофельная собака – штука опасная. «Дядь!» – кричали издали ребятишки, когда я прогуливался с Тузиком. «А почему она картофельная?» В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглер, ловил ее на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам. Не прошло и недели, как начались у нас приключения. Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке. Шоссе было пустынно, только одна фигурка двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, расписанном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке. Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дернул поводок, Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик. «Колбаса!» Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не колесо, а именно батон толстой вареной колбасы, похожей на дирижабль. Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок. По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал, где придется. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой. Детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Все это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил: «Ну, молодец, эй, запасливый хозяин». Но вот как-то раз Тузик принес домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мертвая. В ужасе я метался по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку, вот войдет разъяренный хозяин. Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич. Сердечно улыбаясь, шел он от калитки с мешком картошки за плечами. Таким я помню его всю жизнь, улыбающимся, с мешком картошки за плечами. Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу. «Жирная!» – сказал он, и тут же грянул курицей Тузика по ушам. Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами. «Будешь или нет?» Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился веселый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть. «Понял или нет?» — сердито говорил Аким Ильич, тыча курицу ему в нос. Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал на два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанной под верстаком. «А что делать-то с нею?» – спросил я. Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал: «Подождем, пока придет хозяин». Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Аким Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине. Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать ее фуганком. Он работал легко и красиво. Фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривой трубой. Солнце перегревало крепко, и курица под крышей задыхалась. Аким Ильич тревожно глядел на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно. «Курица тухнет!» Громила Тузик прилег под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде. «Курица тухнет!» «Так что ж делать?» «Надо курицу ощипать!» — сказал Аким Ильич и подмигнул мне. И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака. «Заводи-ка, брат, костер, вот тебе и стружка на растопку!» Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу и скоро забурлил в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души. «Пошамаем, как люди!» — сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку. Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас лесной костер, свободная трава. От обедов Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов «но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза. «Эй, товарищи!» — послышалось вдруг. У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе. «Эй, товарищи!» — кричал он. «Кто тут хозяин?» Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятиями кинулся к забору. «В чем дело, земляк?» — крикнул Аким Ильич. «В том, что это скотина?» Тут гражданин ткнул в Тузика пальцем. «Утащила у меня курицу!» «Заходи, земляк!» — сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика. «Че через забор попсту кричать?» «Нечего мне у вас делать!» — раздраженно сказал хозяин курицы, но в калитку вошел, опасливо поглядывая на Тузика. «Сядем, потолкуем», — говорил Аким Ильич. «Сколько ж вы кур держите? Наверное, 10?» 10, — презрительно хмыкнул владелец. 22 было, а теперь вот 21. «Очко!» — восхищенно сказал Аким Ильич. «Куриный завод! Может быть, и нам кур завести, а?» «Нет», — продолжал Аким Ильич, подумав. «Мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?» «Не знаю», — недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы. «Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох». «Если этой картошкой совсем измучился», — сказал хозяин курицы. «Такая мелкая, что сам не кушаю, курям варю. А сам все макароны, макароны». «Картошки у него нету, а?» — сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. «Так ведь у нас целый мешок, бери!» «На кой мне ваша картошка? Курицу гоните или сумму денег?» «Картошка хорошая!» — лукаво кричал Аким Ильич. «Яблоки, а не картошка! Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка!» Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с нее мундир, сказавший «Пирожное!» «Нечто попробовать», — засомневался владелец курицы. «А то все макароны, макароны». Он принял картофелину из рук Аким Ильича, посолил ее хозяйственно и надкусил. «Картошка вкусная!» — рассудительно сказал он. «Как ж вы ее выращиваете?» «Мы ее никак не выращиваем», — засмеялся Аким Ильич, «потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается как паёк. Насыпай сколько надо». «Пусть ведро насыплет и хватит», — вставил я. Аким Ильич укоризненно поглядел на меня. «У человека несчастье! Наша собака съела его курицу! Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела!» На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к елке. Кончились его лебединые деньки. Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дергал цепь, что с елки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять. Подошел месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завел себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на свое лицо вечернюю дачную улыбку. Тузик-обманщик на прогулках прикидывался воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор. Встречались нам дачники с собаками, с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке. Тузику на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстегивал поводок. Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться. Фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках. Скоро Тузик начинал волноваться. Почему не слышно моего голоса? Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с ревом выскакивал из засады и валил его на землю. Мы катались по траве и рычали, а Тузик так страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня нападал смех. Душа у владельца курицы, видимо, все-таки болела. Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и, наконец, решился войти. Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заприметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело, он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с нее и растерзать вошедшего. «Собак распускаете?» — сказал между тем милиционер, строго приступая к делу. Я слегка окаменел и не нашелся, что ответить. Сержант смерил меня взглядом, прошелся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин». «Это вы Пичугин?» «Да нет», — растерялся я. Сержант достал записную книжку, что-то чиркнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто бы по стойке смирно. Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать приличной прической. «На эту собаку поступило заявление, — сказал сержант, — в том, что она давит кур, а вы этих кур поедаете». «Всего одну курицу, — уточнил я, — за которую заплачено». Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом. Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать, и потом повернулся левым. «Это очень мирная собака», — заметил я. «А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?» Тут я достал из кармана картофелину и бросил ее Тузику. Тузик ловко перехватил ее в полете и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру. «Странное животное», — подозрительно сказал сержант. «Картошку ест сырую. А погладить его можно?» «Можно». Только тут я понял, какой все-таки Тузик великий актер. Пока сержант водил рукою по нечесанному загривку, картофельный пес застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думала, что он лизнет сержанта в руку, но Тузик удержался. «Странно», — сказал сержант. «Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает. А тут я ее вдруг глажу». «Тузик чувствует хорошего человека», — не удержался я. Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку. «Растрепин, будем знакомы». Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрепин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и поотечески потрепал пса. «Ну, молодец, молодец», — сказал сержант. И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пес-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрепин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слез, катаясь на спине. «Еще одна курица!» — крикнул издали сержант. «И все! Протокол!» Но не было больше ни кур, ни протоколов. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику на картофельный склад. В последний день августа на прощание пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много, а Тузик угрюмо брел следом. Чтобы немного развеселить пса, я кидался в него лопоухими чернушками. Да что-то все мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошел и прилег рядом. Играть ему не хотелось. Я все-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве, Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзину вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал ее терзать, что чернушки запищали. Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к отъезду, увязывали узлы, обрывали яблоки. «Хороший год», — говорил Аким Ильич, — «урожайный, яблоков много, грибов, картошки». По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, повсюду стояли узлы, чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть не у каждого в руке был осенний букет. Подошел товарный поезд в 60 вагонов. У станции электровоз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше. «Ну чего ты расстроился?» — говорил мне Аким Ильич. «В твоей жизни будет еще много собак!» Подошла электричка, забитая дачниками и вещами. «И так яблоку негде упасть!» — закричали на нас в тамбуре. «А эти с собакой!» «Не волнуйся, земляк!» — кричал в ответ Аким Ильич. «Был б яблоко, а куда упасть мы устроим?» Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренной песней из вагона Аким Ильич тоже запел. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский. Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали березы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами. Хороший это был год, урожайный. В тот год в садах пахло грибами, а в лесах — яблоками.